«Я понял. И еще один тип остался жив». «Именно. Милиция считает, что есть связь между трупом вот из этого дела», — генерал ткнул пальцем в один из листов, — «и полутрупом из этого». Палец перескочил на другой документ, тоже с фотографией. «Так, но он ничего не говорит». «Надо будет заговорит. Посылай запрос в свою шайтан-контору». «Посылать куда?» «Не обращай внимания. Сколько тебе нужно времени?» «Минут 10, как минимум». Голубков присвистнул быстро. Но ответ пришел через 7 минут. Правда, генерал успел 2 раза принять волокордин. «Есть», — сказал Билл. «Что?» «Я выслал фотографии обоих фигурантов. Это одна и та же террористическая организация. Вот только раньше за ними ничего, кроме нескольких не очень крупных взрывов, не числилось. Они, конечно, связаны с более крупным бандформированием». «Ну вот и хорошо. По крайней мере, можно сказать, что исполнителей мы нашли. Хуже всего, что оставшийся в живых мерзавец наотрез отказывается говорить». «Это не все», — сказал Билл. «Вот сведения по лаборатории». «Так, не густо. Что-то моих ребят все нет», — Голубков почесал затылок. «Здесь мы», — Пастухов вошел на его последних словах. «У нас пусто. Секреты сплошные. Позор». «Ничего. Давайте работать», — скромно сказал Билл и положил на стол распечатку. «Читай, артист», — приказал Голубков. Артист прокашлялся и начал читать хорошо поставленным голосом. «Страница 1. Лаборатория 384 была создана на базе научно-исследовательского института биохимических разработок. Просуществовала с 75 по 78 год. Научные сотрудники. Номер 1. Семенов Андрей Валерьевич. Руководитель проекта СНС. Старший научный сотрудник», — расшифровал Голубков. «Кандидат химических наук. Закончил химический факультет ЛГУ в 68 году. Защита кандидатской диссертации в 72-м. Годы жизни 46-86. Причина смерти – черепно-мозговая травма, полученная в автомобильной катастрофе. Несчастный случай». «Умер?» – спросил Билл. «Умер», – кивнул Голубков. «Второй», — продолжал артист, — «Колпаков Роман Евгеньевич, МНС, кандидат химических наук, закончил химический факультет ЛГУ в 68-м, защита кандидатской диссертации в 72-м, годы жизни 46-83, причина смерти — ожог 3-й степени, полученный при пожаре в санатории «Чайка», несчастный случай». «Тоже умер?» — спросил Билл. «Погиб». Артист читал дальше одну краткую историю жизни за другой. Никто из сотрудников лаборатории не прожил больше 40 лет. «Умер?» — каждый раз спрашивал все более гаснущим голосом Билл. «Умер», — также тускло отвечал Голубков. «И каждый раз несчастный случай?» «Разумеется, это не случайность. Не бывает таких случайностей». «Но неужели ваши внутренние органы и в то время продолжали действовать такими грубыми методами?» «А может, дело вовсе не во внутренних органах?» «Ага», — перебил артист, — «а вот это уже, кажется, будет поинтересней. Тут почти что мистика». «Что там?» «Номер 6. Кукушкин Алексей Клементьевич, МНС, кандидат химических наук, закончил химический факультет ЛГУ в 72-м, защита кандидатской диссертации в 75-м, годы жизни 50-79, причина смерти – отравление неизвестным сильнодействующим ядом, суицид».